Немало торжественно высоких минут пережил я подле моего великого друга И за последнее время. И все же, если бы не преображение мое в Голиафа у ног Великой Матери, я уверен, что не смог бы удержать слез и волнения моего бешено бившегося радостью сердца. Не доезжая шагов пяти до нас, Исса сошел с лошади, подошел к И и опустился на колени, сняв с головы шлем, с рук перчатки и расстелив свой плащ под ноги коня И. Спрыгнув с коня, И ступил на плащ Иссы, поднял его с колен, обнял, прижал его к себе. В течение нескольких минут не было ничего видно, кроме огромного сверкающего шара, в лучах которого, мне казалось, померкло жгучее солнце пустыни и исчезла сама пустыня. Мне было трудно выносить этот свет, точно блистание непрерывных молний, дрожавшие вокруг. Я увидел, как между небом и песком пустыни засияла огромная алая звезда, испускавшая лучи такой длины и силы, что на восприятие человеческого глаза казалось, будто половина Вселенной должна была тонуть в этих лучах. Я не знаю, сколько времени длилось это божественное видение. Когда я смог что-либо различать своими ослепленными глазами, я увидел и сверкающим не менее солнца, увидел Иссу преображенного, сиявшего точно ангел, увидел всех его спутников, стоявшими на коленях на песке пустыни и закрывавшими свои лица плащами, точно они не могли выдержать слепящего света. Я еще раз понял, что только Великая Мать дала мне силы выдержать это видение, не закрывая лица и не ослепнуть. Несколько мгновений вокруг царила такая глубокая тишина, что казалось, все, и люди, и кони, и сама пустыня замерло в одном порыве благоговения, в беззвучной песне славословия. «Встаньте, друзья мои, откройте ваши лица», — услышал я голос И. И снова для меня этот голос был новым, так он был добр, кроток, такое в нем было новое для меня звучание. Запомните эту минуту нового для вас счастья, не только вся ваша жизнь отныне, того, как вы присутствовали при сиянии самой силы Бога, но и жизнь всех тех, с кем каждый из вас встретится, будет иною. Вы поняли, что ничто нигде и никогда не может задавить вашей свободы, ибо свобода каждого из вас – вечность в вас живущая. Перед поворотами во внешней судьбе человека всегда оживает или меркнет его внутренний человек. Нет возможности перейти из одного состояния внутреннего совершенства в другое, более высокое, пока все препятствия вовне не сумел человек благословить. Теперь вы все пойдете в широкий мир, забудете о песках пустыни, но запомните навек эту благословенную минуту пережитого счастья. Здесь вы были более раскрепощены от условности человеческих предрассудков и суеверий. Здесь вам легче было оберегать свои проводники от мелких страстей и алчных желаний окружающих вас, но с того момента, как жизнь выбросит вас в необходимые ей потоки суеты, вы будете со всех сторон окружены страстями. И эти страсти для вас, преображенных, будут чувствительнее огненных бичей. Навсегда сохраните в памяти непоколебимые устои в вашем общении с людьми, которые я вам сейчас укажу, как заветы вашего вечного труда среди людей. Первое. Никогда не слушайте пересудов. Обрывайте всей вашей силой радости и доброты все жалобы людей, говорящих вам злое о людях своей страны, о самой своей стране, о своем народе, о своих правителях. Осознайте глубоко, что вы, поддерживая или допуская при себе подобные отрицательные разговоры, содействуете злу и раздражению земных созданий и астрального плана. Вы помогаете устами осуждающих в вашем присутствии уничтожению или разрыву тех путей, которые намечены планом единой силы, ведущий всю Вселенную сообразно карме наций, стран и всего живого человечества. Не только тот грешит, кто своим осуждающим словом мешает осуществляться плану божественной силы, но и тот, кто не сумел разорвать нить подобного разговора и всей своей любовью пролить мир в сердце бунтаря. Второе. Проносите день как мгновение вечности и остерегайтесь внести в него хотя бы малейшую жестокость. Твердо распознавайте, что есть жестокость. Если вы видели, как бьют беззащитного ребенка и не заступились за него, вы столько же согрешили перед вечным, сколько и тот жестокий, рука которого била ребенка. Если вы слышали жестокое слово, бившее как злобный мяч невинного человека, и вы не сумели защитить его, увести его прочь от злого, вы виновны перед вечностью не менее самого ругателя. Если вы присутствовали при том, как причиняли физические страдания беззащитным существам, и вы не протестовали и не защищали несчастные бессловесные существа, вы виновны даже более, чем те, кто их причинял. Третье. Суеверие людей, с которыми вам придется сталкиваться на каждом шагу вашей жизни, не только не должны ложиться на ваше восприятие и огорчать вас, но бодрость ваша должна возрастать от каждой встречи с человеком, суеверие которого мешает ему широко раскрыть глаза на мир. Проходя день, вбирайте в себя все то скорбное, с чем сталкиваетесь, и радостно передавайте его мне. Не расставайтесь со мною ни в каком дневном труде и общении с людьми. Живите и действуйте, имея в сердце и уме мою энергию, и наше сотрудничество не позволит вам отойти от сознания, что вся сила вашей жизни, дней на земле, и весь их смысл в труде для вечного. Еще и еще раз закаляйтесь в мужестве и всегда проверяйте себя, все ли свое мужество вы подали человеку, и чему в нем вы его подали? Вечное ли в нем вы видели? Распознали ли вы при встрече, в чем ваш долг и ваша обязанность любви по отношению к человеку? Старались ли вы помочь ему внести мир в его день? Ибо самое малое, что вы можете сделать для помощи вечной эволюции, отпустить от себя человека с миром. Только отошедший от вас с миром будет менее вреден единственному делу, для которого живете вы, выполнению плана жизни. Идите же с миром, мои дорогие друзья, несите радость всем встречам, бескорыстие всем делам, что встретятся вам на новом пути, мир и отдых всем трудящимся рядом. Несите в себе силу и старайтесь убедить людей, что слезы не только не облегчают собственной скорби, но еще сильнее сковывают их в панцире слепоты и суеверия, мешая их глазам увидеть ясно, ибо глаза, которые плачут, не могут видеть ясно. Что же касается тех, о ком они плачут, то этим они мешают освобождаться и проходить путь света, обременяют их жизнь, в каком бы из миров в данный момент они не жили. И обнял еще раз Иису и всех его теперь открывших свои лица спутников. Каково же было мое удивление, когда в их числе я узнал всех тех встреченных нами в пустыне по дороге в общину всадников, которым и приказал проводить в тайную общину дикого бунтаря, пытавшегося вступить с ним в единоборство. Мысленно прильнув к стопам Великой Матери, я благоговейно молил ее обличь мантией своей радости, выходящих в новую форму служения ей, людей. Через несколько минут мы снова ехали по пустыне. И теперь веселое фырканье лошадей, точно узнавших друг друга и стремившихся скорее обратно к своим стойлам, испадавший зной и ликование моего сердца от счастья и победы Иссы, все вливалось в меня, как звучащая радость, атмосфера которой все больше и больше охватывала меня. И я молился о моей чудной няньке, Иссе, благословлял жестокий и дивный путь мальчика-избранника, благоговевшего перед одним Богом своего детского сердца, знать. «Спасибо, Левушка, спасибо, верный друг!» — услышал я тихий голос Иссы. Он незаметно подъехал ко мне и пожал мою руку, инертно лежавшую на шее моей лошадки. «Если бы ты мог видеть, какое необычайное чудо совершилось во мне, то вся твоя новая сила вылилась бы в слова «благословен час смерти человек», потому что теперь уже умер тот Исса, Левушка, которого ты знал, и живет Исса, иной, преображенный, которого коснулся огонь Божий. Я не смог бы рассказать словами, в чем заключается преображение, которое я сейчас испытал. Выразить это я не сумел бы никакими словами. Я могу только сказать тебе, что в один миг я увидел всю жизнь, все века жизни Вселенной, от огненного потока лавы до камня, от первобытного зверя до человека, от насекомого до птицы и звезд. Я увидел жизнь в центре земли, я понял связь каждого живого с землей и небом. Я увидел живой труд, величие и мощь которого не имеют границ. Теперь для меня уже нет голого слова, за которым не скрывалась бы та или иная сила огня. Нет действия в разъединении от опыта в жизни всего человечества. В одну минуту перестали для меня существовать слова «порицание» или «отрицание», слова «осуждение» или «печали». Осталось понимание слов только как символов бодрости, пощады и оправдания. Исса умолк. Я не хотел и не смел прерывать его молчание, но старался запомнить каждое его слово, чтобы возвыситься самому к великой силе духа преображенного человека.